Глава 6. Возвращение к истокам. Солнечная система. Минг, мне до сих пор не верится, что вот так вот запросто за пару часов можно долететь до другой планеты. Восторженно произнес второй пилот бота с восхищением в глазах, рассматривая приближающуюся громаду Марса. И не говори. Еще год назад я и не верил, что есть все эти пришельцы. «И вот сейчас мы с тобой находимся здесь», — поддержал его товарищ. «Как думаешь, за кем или зачем мы охотимся?» «Хм, русские, кто же еще? Только они сейчас в состоянии обогнать нас в космосе, да и то ненадолго. Очень скоро мы научимся строить точно такие же корабли, и даже больше. И тогда нас уже ничто не остановит. Мы будем первыми там, куда еще никто раньше не добирался». «Если они нас, конечно, не опередят». «Русские сильные, но доверчивы. Мы поднялись с колен только благодаря им, и лишь потому, что думаем о своей стране, а не помогаем всему миру, непонятно с какими перспективами». «На брифинге сказали, что у того, за кем мы охотимся, имеется продвинутый высокотехнологичный скафандр. Вот откуда он мог у них взяться?» Первый пилот склонил голову на бок и красноречиво посмотрел в глаза своего напарника. «Не задавай глупых вопросов, и будешь выглядеть умнее. Они первыми вышли на контакт, и никто не знает, что смогли себе выторговать. А может быть, они уже копаются в остатках кораблей пришельцев». «А почему мы тогда еще этого не делаем?» «Вот вернемся, и можешь задать свой вопрос руководству. А сейчас не мешай, нам надо определиться с точкой высадки». Оборвал лишний, по мнению старшего в группе, разговор капитан Минг. «Ты прав, пора. Какой он все-таки красивый». Согласился второй пилот и отработанным движением захлопнул шлем, чтобы сразу же активировать передатчик и сообщить сидящим в пассажирском отсеке бойцам о заходе на цель. Опыта в посадке на другие планеты у экстренно отправленного для выполнения ответственного задания экипажа еще не было, поэтому оба молодых человека решили не спешить и маневрировать максимально аккуратно в условиях неизвестных гравитационных воздействий. Бот плавно спускался в атмосферу ближайшей к Земле планеты. Инопланетная техника чувствовала себя прекрасно. Те, кто ее испытывал, не раз удивлялись безотказности оборудования, которое было в ней установлено. В распоряжении оперативной группы захвата имелась достаточно четкая карта планеты. Предыдущая экспедиция, закончившаяся неудачей, успела передать большой массив информации, поэтому выяснить примерное расположение потерпевшего крушение спасательного модуля оказалось достаточно просто. Эти координаты уже давно были известны на Земле. Ведь с того времени, как здесь произошла трагедия с Тянь-Вэнь-4, сюда уже успели отправить два автоматических исследовательских зонда с целью выяснения судьбы геройски погибшего экипажа. «Обломки выглядят так же, как и на снимках. Никаких других летательных аппаратов в округе не видно, да и сканеры ничего не показывают. Может, тот, кто здесь был, уже улетел?» «Это не важно. Для нас сейчас главное выполнить возложенную на нас задачу. Честно говоря, я бы не хотел встречаться здесь с каким-нибудь русским отморозком. Насмотрелся я на них, когда проходил обучение в России». «Я тоже изучал их язык, но, насколько я помню, отморозок от слова «мороз», а на морозе все застывает. Получается, они там что, все вялые и заторможенные?» «Ха-ха, три раза. Знаешь, я тоже сначала долго не мог привыкнуть к этой их особенности. У них, видишь ли, частенько значение слов оказывается противоположным смыслу этого слова. И это ты еще их бранных слов не слышал». «Слышал я их ругательство. Правда, они тяжело поддаются переводу». «Какой перевод? Их даже пытаться понять бессмысленно. Только они сами могут разобраться во всем этом. Там ведь каждое слово имеет до 10-20 значений. Но практически все вертится вокруг интимной сферы и некоторых животных, ну, и различных комбинаций этих понятий. Нам говорили, что это все наследие лихих времен, но, честно говоря, я не представляю, какими должны быть те времена, если каждый ребенок знает плохих слов больше, чем наш взрослый мужчина. Ладно, хватит трепаться. Приступаем к снижению». Планета Марс. Запустив сферу поиска, я с удивлением должен был признать, что мои уши не ошиблись. Да и я не совсем выжил из ума, хотя после последнего приключения вряд ли можно было бы этому удивиться. До сих пор на меня периодически накатывают афтершоки от чудовищной по силе ментальной атаки. Похоже, все-таки Афаина ко мне неровно дышит, коли в очередной раз оказывает мне помощь. А ведь если разобраться, то и сама эта представительница расы Арай не так давно должна была стать диетархом. Лет 45 назад я ведь повстречал ее во плоти. Да что там говорить, однажды задавшись этим вопросом в мою бытность смотрителем галактики, я смог откопать в собственной памяти тот эпизод. И если все, что я видел, не было наведенным мороком, то внешне она в тот момент совсем не была похожа на тело из склепа. Вполне себе красивая человеческая женщина. Получается, что она после нашей встречи через какое-то время перешла в энергетическую форму. И, судя по всему, все у нее прошло гладко. Хотя, конечно, ментальные силы и опыта ей не занимать. Возможно, это все мои домыслы, да и сейчас мне нужно думать совсем не об этом. К месту крушения китайского модуля приближался бот. Это первое, что я узнал, а следом появилась еще одна тревожная информация. Внутри него находилась группа из 7 человек, причем все они были вооружены. И если двое сидевших в кабине имели только по небольшому пистолету, то вот остальные 5 обладали уже довольно серьезным арсеналом. Тут уж мне дальше можно было и не гадать. Прилетели эти ребятки явно по мою душу. И надо срочно решать, что с ними делать. По большому счету, никакой особой опасности эти бойцы для меня не представляют. При желании я легко могу скрыться, и им никогда не удастся меня поймать. Хотя какой смысл бегать, если можно просто их уничтожить? Но для начала надо разобраться, кто это такие. Быть может, все-таки это мои соотечественники смогли освободить то скудное наследие, которое им досталось после падения тайной власти ануаков. Бот медленно приближался. Значит, высадка точно будет. И если уж они прилетели сюда, то это свидетельствует только об одном. Связь на этом корыте все-таки сработала, или я что-то упустил. Вполне возможно, какой-то передатчик активировался и послал им сигнал. Ведь не просто же так они вдруг через столько лет решили навестить эти обломки. До летательного аппарата оставалось уже меньше 70 метров, поэтому я вполне мог более детально изучить при помощи сферы поиска людей, которые в нем находились. Все это было сделано только с одной целью — убедиться в своей догадке. Что-то сильно я вдруг усомнился в том, что это прилетели наши. Откуда у них могут появиться сведения о моем местоположении? От китайских коллег? Ой, как я в этом сомневаюсь. Полученная информация полностью подтвердила мои предположения. В скафандрах, которые показались мне идейным продолжением традиции того, что в данный момент был на мне, находились азиаты, значит, по-любому китайцы. Ну что ж, это упрощает дело. И их можно пустить в расход, если не удастся договориться, но, с другой стороны, это все-таки земляки. Да и не совершили они по отношению ко мне еще ничего такого, за что надо было их уничтожать. Да и зачем мне, собственно говоря, это делать, когда можно просто воспользоваться их практически добровольной помощью? В конце концов, я псион или кот накашлял? Дождавшись, пока летательный аппарат плавно опустится, подняв небольшую тучу пыли на поверхность Марса метрах в 50 от моего временного убежища, я приготовился к проникновению. Через пару минут его аппарель открылась, и группа захвата выбралась наружу. Должен признать, что действовали ребятки достаточно грамотно. Видимо, по мою душу послали весьма непростых бойцов. Как ни крути, а военную жилку все, что со мной происходило в последнее время, вытравить не смогло. Как не избавился я и от уважения к любым хорошо подготовленным воинам. Такой генофонд просто так переводить нельзя. 5 бойцов, грамотно прикрывая друг друга, короткими перебежками, если так можно назвать достаточно неуклюжие поначалу прыжки из-за разницы в уровне гравитации, начала приближаться к разбившемуся модулю. Попеременно двигаясь и выстраиваясь в своеобразную дугу метрах в 15 от обломков, двое из группы припали на одно колено и начали прикрывать тройку, идущую в авангарде. Модуль небольшой, и очень скоро они смогут меня в нем увидеть, ведь я так и не удосужился отключить освещение. Да и сейчас, скорее всего, не смогу с ним оперативно разобраться, если, конечно, физически не закорочу батареи. Но в данной ситуации такое действие явно покажет им, что внутри кто-то есть. А мне этого не нужно. Так что просто делаю ход конем и телепортируюсь прямо в пассажирский отсек бота. Здесь уже требовалось действовать в темпе вальса. Пришлось поднапрячься и вспомнить кое-какие приемчики, освоенные мною в прежние времена. Создавать ложные мысли у людей с другим языковым кодом — невероятно трудное занятие. Содружестве с этим делом было все гораздо проще. Единый язык позволял точечно воздействовать практически на всех. Но сейчас мне предстояло решить непростую задачу. Обмануть не только этих двоих, но и тех, которые очень скоро сюда вернутся, не найдя в своем модуле никого и ничего. Они ведь даже тел не смогут обнаружить, если, конечно, не догадаются, что я их похоронил. Кое-как с пилотами мне справиться все-таки удалось, для этого немного подкорректировал им критичность мышления. Да и ребята эти во все глаза пялились в обзорный экран бота в надежде рассмотреть сквозь поднимаемую до сих пор активными двигателями летательного аппарата бурую пыль хоть что-то. Нет, так дело не пойдет. Для нормальной настройки обоих мне надо минут 5-10. Придется конструировать мысли и образы, но я думаю, что это время у меня есть, пока еще они все там обыщут. Задумавшись, обратился к своему источнику, чтобы в очередной раз внутренне грязно выругаться. По моим оценкам, на данный момент в нем имеется около 70% того, что в нем было раньше. А если учесть, что я в последнее время не особо использовал этот запас, становилось совершенно непонятно, куда он делся. Ой, что-то мне это все не нравится. Ой, надо срочно сваливать. Может, ну их, этих китайцев, поставлю еще несколько крестиков на своем виртуальном кладбище и не буду заморачиваться? Нет, Боря. Ребят послали проверить, они ни в чем не виноваты, так зачем же забирать их жизни? Надо просто придумать, как их всех обмануть. Так, стоп, а зачем мне вообще так поступать? Управлять ботом не сложнее, чем любым другим малым кораблем, они же как-то это делают, и нейросети у них наверняка нет. Значит, и у меня с полетом не будет никаких проблем. Доберусь до земли и там брошу. Пусть потом сами объясняются со своим руководством. Сказано, сделано. Но должен сказать, что кем бы ни были эти бойцы, они меня приятно удивили. В том, что меня на борту упавшего модуля нет, группа убедилась уже через 4 минуты после того, как опоры бота опустились на марсианский грунт. А все остальное время она занималась как раз-таки поиском погибших своих тайконавтов и нашла их. Я оставил достаточно заметный бугорок и водрузил найденный флаг КНР. И так как не особо утруждал себя срытьем ямы под захоронение, то и откопать ее смогли достаточно быстро. После чего бойцы бережно подняли их на руки и понесли в сторону аппарата, на котором сюда добрались. Степень уважения к этим людям выросла еще больше. В хвосте бота имелось небольшое багажное отделение. В нем, без особых проблем, можно было перевозить до 12 кубометров поклажи. Так что уж для этих марсопроходцев места там нашлось предостаточно. Бережно поместив туда скорбный груз, который являлся побочной целью экспедиции, китайские спецназовцы достаточно оперативно начали загружаться в пассажирский отсек. Все это время я находился буквально в полуметре от пилотов. Сдвижная герметичная дверь в их рабочую зону была открыта, но ни один из них даже не посмотрел назад. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы транслировать постоянную необходимость наблюдения за приборной панелью. Как только последний, пятый боец оказался на борту, я сделал то, что и собирался. Небольшим ментальным усилием отправил всех семерых в глубокий сон. Где-то там, за моей спиной, в пассажирском отсеке попадала группа захвата, а тела обоих пилотов обмякли в креслах. Стащив одного из них и аккуратно уложив на палубу, я занял его место и, пробежавшись глазами по приборной панели, без особого труда вспомнил, как всем этим управлять. Благо, здесь тоже имелись пояснительные надписи, но, в отличие от посадочного модуля, выполненные на языке Содружества, а его знания в меня вдолбили уже очень давно. Аппарель бота закрылась, и я в последний раз посмотрел на виднеющиеся в 10 километрах вершины марсианских гор. «Ну что ж, спасибо этому дому, пойдем к другому, пора и честь знать», — пробормотал я и переключил внимание на приборы управления. Китайские пилоты не глушили двигатели, переведя их в нейтральный режим, позволяющий экстренно стартовать без подготовительных процедур. И благодаря этому я, не теряя времени, достаточно профессионально поднял внутрисистемный летательный аппарат в воздух. Птичка слушалась превосходно. Однако, как по мне, с настройками китайский экипаж еще не полностью разобрался. Слегка подкорректировав компенсаторы гравитационных воздействий, я свечой взмыл в марсианское небо. 3 минуты, и вот и я уже за его пределами. К Красноватый шар планеты постепенно стал удаляться, и теперь можно было спокойно увеличивать скорость. Выведя на экран навигационную информацию, я оказался приятно удивлен тем, что в памяти слабенького эскина бота была загружена подробная астронавигационная карта всей Солнечной системы. Настроив автопилот на маршрут до Земли, я расслабленно откинулся в кресле, слегка прикрыв глаза. «Ну что, Борис, ты все-таки выбрался?» Скорее всего, Афаине не зря подарили в личную собственность эту систему. Ох, видимо, непростой представительницей своей расы она была. Чем-то же она тут тысячелетиями занималась. Ведь тому же моему наставнику, по его словам, было уже несколько тысяч циклов. Вот что можно делать такую прорву времени, ума не приложу. Впрочем, если очень постараться, то я вполне смогу с этим разобраться. Можно долететь до Земли и оставить где-нибудь этих спящих бедолаг, хотя, скорее всего, это плохая идея. Лучше уж тогда бросить их на Марсе. По крайней мере, будут героями, потому что если вдруг они внезапно где-то всплывут, во-первых, не выполнив миссию, а во-вторых, лишившись ценного средства передвижения, то им уже не жить. Как пить дать, разберут на запчасти и скажут, что так и было. Но не заслуживают они этого. Что-то во мне противится, казалось бы, самому логичному решению. А значит, доверимся интуиции и поступим по-другому. В принципе, мне будет достаточно того, что я доберусь до родной планеты. Боту понадобилось чуть больше 2 часов до момента, когда я смог вновь увидеть Землю. Еще совсем недавно я посещал эти места и практически погиб, защищая ее. Однако вот теперь я вновь смотрю на нее из космоса. Вижу Луну. Знаю, что на самом деле это искусственный объект. Вижу еще одно сферическое тело. Древние корабли, спрессованные силой моей мысли в единый ком, оказались настолько велики, что эта бандура всего лишь немногим уступает спутнику, который мы привыкли видеть на нашем небосводе. Однако не стоит тратить слишком много времени. Хочется уже побыстрее вернуться на родину. Вдохнуть знакомый с детства воздух, тем более, судя по всему, мне придется производить поиски базы Афаины там, где я провел детство, в глубине дальневосточной тайги. Спуск решил производить со стороны Атлантики. Там меньше шансов, что нас засекут. Так и получилось. Невозможно перекрыть столь обширные водные территории, тем более без стационарных установок. К тому же я шел на снижение примерно в 1000 километров от ближайшего берега. Дальнейшее было уже делом техники. На бреющем полете, выдерживая эшелон примерно в 5-7 метров, я устремился в сторону Камчатки. 20 минут, и мы уже над Охотским морем. А дальше нужно было найти безлюдное побережье. Рассматривая проносящееся подо мной пространство, я начал осознавать масштаб катастрофы, которая тут произошла, когда корабли-сонаторы активировали свои гравитационные излучатели. Все приморские города оказались практически полностью разрушены. Тайга на много километров была уничтожена. Я наблюдал многочисленные завалы из сломанных деревьев, обширные озера, превращающиеся в болото. Так что найти коридор для пролета не составило особого труда. Тем более и день уже клонился к закату. Еще 5 минут, и я оказался над Хинганом. До Китая здесь рукой подать. Переведя бот в режим неподвижного висения, осмотрел спящие тела, убедился, что с ними все в порядке, и мысленно пожелав им удачи, телепортировался вниз. Бот находился на высоте примерно 18 метров, чуть выше верхушек смешанного леса, изредка разбавляемого величественными кедрами. И уже отсюда, с земли, я дал команду на пробуждение, сделав по небольшому, но достаточно чувствительному электрическому разряду в каждого из спящих. После этого сразу же произвел прыжок в сторону, таким образом, чтобы бот оказался на границе моих сенсорных возможностей. Некоторое время корабль висел неподвижно, однако минут через 5 внутри у него началась суета. Видимо, в данный момент китайские товарищи ломают голову над тем, каким именно образом они тут очутились. Однако надо отдать им должное. Выучка у них оказалась неплохая, потому что уже через 15 минут пришедший в себя экипаж, не производя никаких лишних телодвижений, полетел к расположенной примерно в 25 километрах от точки моей высадки китайской границе. Ну вот и все, ребята. Я дома. Отщелкнув стеклянную поверхность шлема таким образом, чтобы она спряталась в затылочную часть, Я с наслаждением вдохнул смутно знакомый воздух, наполненный ароматами летней тайги. Мне повезло, я застал, наверное, самое прекрасное время. Тысячи смутно знакомых запахов обрушились на меня. Они пьянили и кружили голову. Сразу же в памяти вспыхнули практически забытые детские воспоминания о том, как мы искали в этой самой тайге то, что можно съесть или продать, чтобы на вырученные деньги купить себе что-нибудь. Как ловили рыбу в небольших озерцах, как добывали кедровый орех. Сколько прекрасных детских воспоминаний, оказывается, хранят эти запахи. Я дышал и не мог надышаться полной грудью, как в последний раз. Наконец-то я дома. Захотелось кричать и смеяться, но я сдержался, однако надо было подумать, что предпринять дальше. А сейчас мне хочется просто дышать и идти по тайге так, как делал в детстве. Я прошел несколько шагов, но внезапно ощутил легкое головокружение. Остановился, и оно прекратилось. Скорее всего, это случилось из-за обилия кислорода, решил я и двинулся дальше. Только вот буквально через десяток метров я почувствовал давление в груди. Что-то со мной явно было не так, потому что через пару шагов ноги у меня подкосились, и я рухнул на колени, пытаясь унять дурноту. А в груди сдавило, и я харкнул кровью. «Что-то неласково встречает меня дом родной», — пронеслось в голове, пока я пытался определить, что же со мной происходит. Экстренный мониторинг собственного состояния принес мне невеселую информацию. Мои клетки стремительно деградировали, несмотря на то, что я пытался их восстанавливать. Стало понятно, что если срочно что-то не сделать, я могу и не сдюжить, потому что очередное обращение к источнику принесло еще более пугающую новость. В нем осталось всего 30% запаса. Планета Секундон. Система Келлос. Как только Искинбот дал разрешение на открытие шлюза, Агата поднялась из кресла пилота, деактивировала свой шлем, тряхнула головой и поправила волосы. Несмотря ни на что, она аристократка и выглядеть должна соответственно. Хотя на этой планете наличием голубой крови никого не удивишь. Включив перед выходом систему безопасности, на случай того, если кто-то в ее отсутствии решит каким-либо образом поковыряться в ее кораблике, баронесса проверила личное оружие и отправилась наружу. По планетарному времени в этой точке пространства день уже перевалил за середину. Солнце мягко коснулось гладкой кожи вышедшей по апарели девушки, и она ступила на поверхность планеты. Раньше Агата тут никогда не бывала. Не очень-то в чести было данное место, потому что именно здесь, в этой системе Келлос, располагался основной судебный орган империи, касающийся непосредственно аристократов. Всех остальных рядовых граждан могли привлекать к ответственности по месту пребывания. Но с теми, кто стоял в иерархии выше, все было не так просто. Дело в том, что издревле, еще со времен становления государственности аграфов, существовала масса особых законов, регламентирующих различные стороны жизни имперской верхушки. Разумеется, при таких масштабах, каких достигло государство аграфов, император просто уже не в состоянии вершить суд над всеми своими вассалами, как это было заведено раньше. Ради этой цели и создан некогда Верховный трибунал. Местом его базирования была определена система, расположенная в непосредственной близости от столицы империи, ведь некоторые особо громкие дела все же требовали внимания самого правителя. Агата, получившая достаточно разностороннее образование и неплохо разбиравшаяся во внутренней кухне жизни феодалов, прекрасно понимала, что, скорее всего, делом ее отца лично император не заинтересуется. Слишком малый оборон Лориналь величина. Владетель одной из пограничных звездных систем, каких в империи тысячи. По всей вероятности, разбирательством должен будет заниматься один из трибунов, и это было плохо. По крайней мере, в той ситуации, в которой оказался ее отец. Несмотря на кажущуюся кристально чистой репутацию трибунов, Агата прекрасно понимала, что на любого разумного можно оказать давление, если не угрозами, то финансами или еще какими-либо выгодами. Отец в свое время достаточно подробно и правдиво поведал дочери о том, в каком именно обществе ей придется крутиться. Девушка прошла по плитам посадочной площадки и вошла в приветливо открывшиеся при ее приближении автоматические двери регистрационного комплекса. Глаза баронессы внимательно следили за всем происходящим, хоть она и пыталась не подавать вида, что обеспокоена. Слишком просто ее сюда пропустили, и этот факт зарождал в прекрасной головке Агаты подозрения. Пройдя по небольшому стильно украшенному холлу, аристократка направилась к стойке регистрации, за которой находилась красивая графская девушка, приветливо улыбнувшаяся при ее приближении. «Госпожа баронесса Лориналь, долгих вам дней во славу империи!» Вежливо поздоровалась она. «Нам уже сообщили о вашем прибытии и желании навестить своего отца. В данный момент он находится в гостиничном комплексе «Картура». Прошу вас открыть доступ к личной почте и принять маршрутную карту, а также разрешение на посещение». «Благодарю вас за помощь», — достаточно холодно ответила Агата и дала согласие на принятие файлов, изучив которые, убедилась в том, что своим ходом добраться до места пребывания отца вряд ли удастся. Весь этот огромный город представлял собой множество обособленных и подчас хорошо охраняемых апартаментов для тех аристократов, проступки и обвинения которых не носили насильственный или общественно опасный характер. Существовали разнообразные заведения для развлечения, всевозможные юридические конторы и целые корпорации. Некоторые разумные, как знала девушка, иногда только тем и занимались, что пытались непрерывно судиться с кем угодно в надежде на то, что процесс окажется удачным, и они смогут чего-нибудь добиться, хотя подобное среди древних родов и не приветствовалось. Для тех же, кто выбивался из этого списка, имелись и более, так сказать, уединенные места, в которых они временно изолировались до вынесения решения по делу. Но подобное случалось действительно очень редко. «Каким образом мне лучше туда добраться?» — поинтересовалась баронесса у девушки, стоящей за стойкой. «Проще всего вызвать автоматическое аэротакси, или же вы можете прогуляться и добраться на общественном транспорте». «Благодарю. Не могли бы вы мне вызвать один такой аппарат?» — попросила Агата. «Как будет производиться оплата? С вашего личного счета или же за счет вашего отца?» «Я сама в состоянии за себя заплатить», — буркнула баронесса. «Аэротакси будет ждать вас на специальной площадке через 4 минуты». Вежливо склонила голову администратор и грациозно показала рукой, в какую сторону необходимо двигаться, чтобы эту самую площадку найти. «Благодарю вас за помощь. Всего доброго». Попрощалась Агата и направилась в указанном направлении. Уже на выходе из здания ей навстречу попалось несколько молодых аграфов. Они вежливо, но явно безразлично кивнули ей как равной и, не особо обращая на нее внимания, двинулись дальше. Видимо, так же, как и девушка, они посещали кого-то из своих родственников. Прожив достаточно длительное время среди людей, Агата только теперь поняла, насколько она внутренне изменилась. Сейчас ей буквально претило чопорное поведение аграфской аристократии, которое она считала отличительным признаком своего сословия. Но в этот момент ей сразу бросилось в глаза надменное выражение лиц встретившихся ей парней. Неужели и она раньше выглядела вот так же? Баронесса Лориналь едва успела найти необходимое место, как сверху плавно опустился небольшой каплеобразный летательный аппарат, дверь открылась, и девушка удобно расположилась на одном из трансформирующихся под клиента кресел. Данное аэротакси было рассчитано на 2 пассажиров, хотя существовали и более вместительные варианты исполнения. Всем движением подобного таксопарка управлял специальный искин. Поэтому за долгие циклы существования данных систем на планетах аграфов аварий и чрезвычайных происшествий произошло очень-очень мало. Ведь даже если двигатель, между прочим, 2-кратно дублированный, выходил из строя, то на этот случай имелись системы аварийной посадки, обеспечивающие 99-процентную выживаемость пассажиров. «Добрый день, баронесса Лорина», — послышался голос искина. «Прошу вас подтвердить конечную точку нашего маршрута». И следом он назвал адрес, полученный от администратора. «Подтверждаю», — коротко ответила Агата и поудобнее откинулась в кресле, ожидая легкой перегрузки в момент набора высоты. Не так часто она пользовалась услугами данного сервиса, всего несколько раз в прошлом ей довелось покататься на подобных аппаратах. Аэротакси набрало высоту и на достаточно приличной скорости полетело по одному из воздушных коридоров. Все движение в городе было строго регламентировано. Эта сложная система организовывала одновременное перемещение огромного количества всевозможных летательных аппаратов. поэтому все управление осуществлялось исключительно в автоматическом режиме. Переход на ручное пилотирование был возможен только за пределами 100-километровой зоны от границ любого города. Дорога заняла чуть более 7 минут. По прямой, конечно, было бы быстрее, но двигаться предполагалось в достаточно плотном потоке. Как только капля аэротакси опустилась на специально предназначенную для этих целей посадочную площадку, и двери открылись, девушка вылезла из него и осмотрелась. Вычурная и вместе с тем достаточно утонченная архитектура, в которой высотные здания соседствовали с относительно небольшими особняками, спешащие куда-то по своим делам разумные, облаченные в ставшую уже странной для глаз баронессы обычную одежду. Девушка настолько привыкла к пустотному комбинезону и скафандру, предоставленным ей на Аресе, что буквально сроднилась с ними. Ей даже показалось, что все вокруг голые и к тому же непростительно халатно относятся к собственной безопасности. Но тут же одернула себя, вспоминая, что находится в одном из центральных миров Империи, в котором по определению не могло случиться ничего плохого ни с одним разумным. Однако тратить драгоценное время на абсолютно неважные в данный момент для нее вещи Агата не стала и решительно двинулась в сторону высотного гостиничного комплекса среднего уровня. Системы безопасности на входе беспрепятственно пропустили ее. Тем не менее, пройдя чуть дальше, остановившись возле еще одной стойки регистрации и выслушав приветствие от молодого на этот раз мужчины, она вынуждена была расстаться со своим бластером, во избежание всевозможных эксцессов межличностного характера, дальше двигаться вооруженной она не могла. Пришлось сдать его на хранение, после чего вежливый представитель местного персонала галантно предложил проводить девушку до лифта. Баронесса не стала отказываться, молча проследовав в указанном направлении. Агата подспудно ожидала какой-нибудь пакости. Но не мог граф Нуаль, по ее мнению, оставить все просто так. Однако она спокойно поднялась на нужный ей этаж, чтобы, как только откроется дверь кабины лифта, попасть в крепкие объятия отца, которому, видимо, уже давно сообщили о ее визите. «Девочка моя, я так рад тебя видеть!» Подозрительно воодушевленным тоном провозгласил барон и повлек ее за собой в сторону открытых дверей своего номера. «Пойдем скорее ко мне, я так соскучился!» Агата слегка отстранилась и внимательно всмотрелась в лицо отца. Его поведение показалось ей странным, однако она не стала озвучивать свои подозрения и последовала за ним. Как только дверь шикарных апартаментов, занимавших практически целый этаж, закрылась за спинами родственников, улыбка сползла с лица аристократа, и девушка поняла. Все, что она только что видела, было спектаклем. Дежар прошел в гостиную и указал дочери на одно из кресел. «Присаживайся», — попросил он. Сам же сел напротив и, достав из кармана уже знакомую девушке вещицу древних, активировал ее, давая тем самым понять, что теперь можно говорить свободно. «Что ты здесь делаешь, дочь? По-моему, я сказал тебе исчезнуть на некоторое время, и Лар Винт обещал мне приглядывать за тобой». «То есть как это, что я тут делаю? Я прилетела к тебе, отец, когда узнала, что ты находишься под следствием. Меня и так слишком долго не было. Ты что, совсем не рад меня видеть?» Вспыхнула Агата, ошеломленная резкими словами барона. «Ты совершила ошибку, явившись сюда. И боюсь, что нам ее уже не исправить», — печально изрек немолодой аграф. «Что ты имеешь в виду?» «Я сомневаюсь, что теперь тебе дадут уйти. И в данной ситуации я уже вряд ли смогу на это повлиять». «Отец, ты забываешь о том, где мы находимся? Это центральные миры. Что может здесь с нами случиться?» «Ты еще слишком юна, чтобы понимать всю суть того, что значит быть аграфским аристократом. По крайней мере, в нашей империи, девочка. И я в очередной раз в этом убедился, когда получил этот ультиматум. В твой предыдущий визит нам при помощи твоего друга удалось дать отпор редкостному негодяю, причем обладающему очень серьезным потенциалом. Искины, Агата. Искины, они везде, и достаточно большая часть из них произведена на заводах известного тебе графа. Даже здесь, в этом комплексе, я у него как на ладони, в этом я уверен. А теперь и ты». «Так почему ты вообще остановился здесь? Неужели нельзя было найти другие варианты?» «Врага необходимо держать к себе как можно ближе. Вот я и держал. Но теперь он точно знает, что ты появилась на этой планете, а значит, у него образовался серьезный рычаг давления на меня». «Его обвинение смехотворно. Мы наверняка выиграем дело и подадим встречный иск. Ты ведь ни в чем не виноват». «Все не так просто, дочь. Этот ублюдок очень хорошо подготовился и вдобавок оказался весьма информирован, причем в очень неудачный момент». «Ты это сейчас о чем?» — не поняла девушка. «Твой друг Бор Винт оказался прав. Хотя тогда я ему не поверил. На нашей планете действительно нашлось кое-что интересное. Я долго думал над его словами и не сразу, но решил организовать кое-какие изыскания. Разумеется, только после того, как убыла комиссия, которая обследовала остатки сооружения, найденного человеком. Я расслабился и ради интереса решил проверить его догадку. И представь себе, нашел. Правда, не учел одного фактора — возможности предательства. Я даже не успел толком разобраться с тем, что нам досталось, как к нам нагрянула очередная имперская комиссия. Угадай, по чьей наводке все это произошло. Да-да. Этот негодяй обложил меня со всех сторон. Я просто не успел ничего сделать. Ко всему прочему, он заявил об уроне своей чести и настоял на моем прилете сюда. Но ведь даже если ты это нашел, то это произошло на нашей территории, а значит, должно принадлежать нам. Боюсь, что у нашего императора на этот счет немного другое мнение. Потому я и нахожусь здесь. Раз в неделю присутствую на бесконечных слушаниях и понимаю, что добром это не кончится. «Папа, я могу улететь. В системе меня ждет корабль». «Девочка моя, никто не даст тебе этого сделать. До этого момента у меня еще был, по крайней мере, шанс протянуть подольше. Видишь ли, трибунал хочет сохранить хоть какое-то подобие законности, поэтому для того, чтобы получить законные права на находку, им нужно передать мой Лен другому аристократу либо на добровольных, либо на традиционных основаниях». «Так почему бы тогда не отдать им ее, раз уж так получилось?» «Отдать? После всего того, что они сделали со мной? Нет, баронесса, пусть подстраивают, что хотят. Я им собственноручно такой радости не доставлю», — проскрипел неприятным голосом Дижар. «Графу Нуалю же надо меня обязательно унизить, показать, что он в истории с эскинами пострадавшая сторона, выставить меня лжецом. Неужели ты этого не понимаешь?» «Я улечу, и никто не сможет меня остановить». «А если это не так? Я не могу этого допустить. Почему ты вообще уверена, что эти люди ждут тебя, а не отправили сюда, чтобы избавиться от твоего общества? Этот Бор, хоть и оказал нам неоценимую помощь, является очень сильным псионом, а они живут по совсем другим понятиям». «Бор пропал, и мы ищем способ его найти уже очень долго, поэтому я и уговорил экипаж Ареса доставить меня сюда. Я волновалась за тебя, отец. Ты единственное, что у меня осталось». «Агата, нам пора заканчивать этот разговор. Надолго блокиратор активировать нельзя. Не стоит привлекать лишнего внимания». Барон демонстративно коснулся древнего артефакта и тут же словно надел маску. «Доченька, а не составишь ли ты компанию своему отцу за ужином? Ты ведь наверняка проголодалась?» Ошеломленная всем происходящим, девушка кивнула, пытаясь разобраться со всем, что сказал, и, что гораздо важнее, чего не договорил ее отец. «Пойдем, моя красавица, тут подают прекрасные блюда». Барон проводил Агату в столовую, по дороге без умолку болтая о какой-то откровенной ерунде, расхваливая ту мясную кухню, ту архитектуру, то чудесный воздух. «Скафандр можешь не снимать, ты в нем выглядишь воинственнее и основательнее», — пошутил барон, однако в его взгляде читался прямой приказ. Агата приняла его игру и, в свою очередь, хихикнула. «Как пожелаете, ваша светлость». Дождавшись, пока робот-стюард доставит заказанные блюда, Члены аристократической семьи начали не спеша их поглощать. Девушка старалась беспечно отвечать отцу на его вопросы, смеялась над его шутками, но ее не отпускала тяжесть, поселившаяся в сердце. Где-то глубоко во взгляде своего родителя она чувствовала затаенную боль, более похожую на легкую обиду. Что-то он ей не договорил или не мог, и это тревожило девушку. После ужина Дижар проводил дочь в одну из комнат, специально предназначенных для подобных визитеров, где предложил отдохнуть с дороги, причем его тон не подразумевал возражений. Баронесса не стала спорить и осталась в одиночестве. Немолодой аристократ же направился в кабинет. Подобные апартаменты были оборудованы всем необходимым для комфортного проживания постояльцев самого разного уровня. Поэтому недостатка в помещениях, занимавших практически целый этаж высотного здания, не было. Мужчина опустился в кресло и прикрыл глаза. Его лицо приняло холодное и жесткое выражение. Еще во время ужина ему поступил звонок, который он не принял, понимая, о чем, скорее всего, пойдет речь. Как только Дижару сообщили о том, что к нему прибыла его дочь, барон сразу же понял, что рано или поздно произойдет нечто подобное, и он дождался. Не прошло и 10 минут, как вновь появился сигнал о входящем вызове. Барон посмотрел на наручные искины и дал команду на соединение. Внешность абонента не имела никакого значения, и Дижар это прекрасно понимал. Скорее всего, он видит искусственно наведенную маску, скрывающую под собой одного из порученцев графа. Хмурый аристократ холодно взирал на голографическое изображение и молчал, ожидая, когда его собеседник начнет разговор первым. «Догадываетесь, о чем я хочу с вами поговорить, господин барон?» — тоном превосходства поинтересовался граф. «Догадываюсь. Но все-таки попрошу озвучить». «Могу вас поздравить. Ваша пропавшая дочь нашлась». На лице Дижара не дрогнул ни один мускул, и он продолжил холодно взирать на изображение. «Надеюсь, вы понимаете, что теперь условия нашего соглашения просто обязаны несколько измениться. Молчите? Ну что ж, это хороший знак. Так вот, вы сошлетесь на Лартан и вызовете графа на поединок. Трибун будет против, но решающее слово в этом случае останется за вызванным. Никто не посмеет пойти против древних традиций. Но Аль его примет, но на своих условиях, с которыми вы согласитесь. Надеюсь, я доходчиво смог донести до вас наше предложение». «Мне нужны гарантии неприкосновенности для моей дочери», — сквозь зубы процедил барон. «После этого поединка она утратит свой статус и будет уже никому не интересна. Но мы гарантируем, что госпожа Лориналь беспрепятственно сможет покинуть территорию планеты». «У меня есть серьезные сомнения в ваших словах. Поэтому она должна оказаться за пределами Келлоса до того, как я брошу вызов. Даю слово чести, что выполню ваши условия, если вы позволите ей беспрепятственно уйти». «Даю слово чести», — повторил собеседник, и барон разорвал соединение. На его суровом, сухощавом лице дрогнули скулы, но он усилием воли заставил себя успокоиться. Решение было принято. В конце концов, он должен сделать все, чтобы его дочь осталась в живых. По крайней мере, нужно дать ей шанс, раз уж у нее не хватило ума не соваться в эту западню, и он им воспользуется. Тем более в этом предложении он не смог усмотреть ничего, порочащего память своих предков.